Часть четвертая. Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе бренькал колокол на кирке. Петр сидел у поднятого окошка, свечи еще не зажигали, дочитывал челобитные. В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец из Тулы. «Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже. Думают, что все де станет по-старому», — писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов. Гостиный сотник купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих, и в сказке писал, будто всех пожитков у него только 1000 на 2 рублев, и разорен все, конечно. Мне известно, у Матвея на дворе в заряде под полом, в нужном чулане, куда и зайти, срамно, зарыто дедовских еще пожитков 1040 золотых червонных. И он, Матвей, человек непостоянный, пьянством истощает богатство, а не умножает, и, если его не обуздать, истребит до конца. Великий государь, укажи послать к Матвею в заряде подьячего да человек 20 солдат, и он те золотые деньги вынет. Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево к исполнению. Следующая была от судьи Мишки Беклемишева. Написано дрожащей рукой, разобрал только: «Служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, и сказано мне быть в московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно». От такого бескорыстного сиденья одолжал и охудал в конец. Великий государь, смилуйся, за бескорыстное сиденье отпусти меня воеводой хоть в Полтаву. Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг направо. Были еще донесения из Белгорода, из Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть у строения морских судов и у лесной работы, и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки. На углу бумаги пометил: вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием.